Глава 37. Какие только прозвища не давали парижане прославленному Булонскому лесу. Но среди знатоков этот парк был известен как «сад земных наслаждений». Вроде бы вполне лестный эпитет, на деле означал обратное, и любой, кто видел одноименное зловещее полотно Босха, понимал, в чем тут смысл. На картине великого мастера деревья в лесу были темные, с перекрученными стволами. Самое подходящее прибежище для жуликов и извращенцев всех мастей. Ночами вдоль дорожек, вьющихся среди густых зарослей Булонского леса, выстраивались сотни белеющих в темноте тел. Выстраивались на продажу, готовые удовлетворить любые, самые немыслимые желания и прихоти мужчин, женщин и лиц промежуточного пола. Пока Лэнгдон собирался с мыслями, готовясь рассказать Софи о приорате Сиона, такси въехало в лесистый парк и двинулось в западном направлении по вымощенной булыжником дорожке. Лэнгдону было трудно сосредоточиться, поскольку на свет фар из темноты начали стекаться ночные обитатели парка и демонстрировать свой товар. Вот впереди мелькнули две до пояса обнаженные девочки-подростка. Они бросали зазывные взгляды в сторону такси. За ними выступил из темноты огромный негр, слоснящийся, точно смазанный маслом кожей. На нем красовалось нечто вроде набедренной повязки, прикрывающей только причинное место. Но он восполнил этот пробел, повернулся спиной и заиграл голыми ягодицами. Рядом с ним возникла пышнотелая блондинка, приподняла мини-юбку, и тут же выяснилось, что никакая это не женщина. «Господи, помоги!» Лэнгдон поспешно отвел глаза и глубоко вздохнул. «Расскажите о приорате Сиона», — повторила Софи. Лэнгдон кивнул. Трудно было представить более неподходящий фон для легенды, которую он собирался изложить. С чего же начать? История братства насчитывала свыше 1000 лет. То была поражающее воображение хроника тайн, предательств, шантажа и даже жестоких пыток по приказанию папы. Братство Приорат Сиона, начал он, было основано в Иерусалиме в 1099 году французским королем по имени Готфруа де Буйон, сразу после того, как его войска захватили город. Софи кивнула, не сводя с рассказчика любопытных глаз. Если верить легенде, король Готфруа владел чрезвычайно важным секретом. Именно он делал его таким могущественным и передавался в семье от отца к сыну со времен Христа. Опасаясь, что с его смертью секрет этот может быть потерян, король основал тайное братство, приорат Сиона, и наделил его полномочиями хранить секрет и передавать из поколения в поколение. За годы пребывания в Иерусалиме братству стало известно об очень важных документах, зарытых под руинами храма Ирода. Этот храм был возведен на развалинах более ранней постройки — храма царя Соломона. По мнению братства, документы эти подтверждали тайну короля Готфруа и обладали такой взрывной силой, что церковь не остановилась бы ни перед чем, чтобы завладеть ими. Софи смотрела недоверчиво. И вот приорат решил, что документы следует извлечь из-под развалин и хранить вечно, чтобы истина не умерла. С этой целью братство создало даже специальное военное подразделение, группу из 9 рыцарей, получивших название «Орден нищих рыцарей Христа и храма Соломона». Лэнгдон выдержал паузу. Но оно больше известно как «Ордер тамплиеров». София обрадованно кивнула. Ей было знакомо это название. Лэнгдон достаточно часто читал лекции об ордене тамплиеров и потому знал, что многие люди о нем наслышаны, хотя толком и не представляют, какие события с ним связаны. На взгляд ученых, история тамплиеров выглядела весьма сомнительной. Факты и домыслы сплелись в тесный клубок, и разобраться, что есть истина, а что ложь, почти не представлялось возможным. И постепенно в своих лекциях Лэнгдон начал избегать упоминаний о рыцарях-тамплиерах, поскольку всякий раз Это влекло за собой отступление и вторжение в область непроверенных фактов. Софи заволновалась. «Так вы говорите, орден тамплиеров был создан братством специально для того, чтобы завладеть секретными документами? А я всегда думала, что их задача — это защита Святой Земли». «Ну, это очень распространенное заблуждение. Идея защиты паломников была лишь прикрытием основной миссии рыцарей. Истинной их целью пребывания на Святой Земле было извлечение документов из-под развалин храма». «Так они нашли их?» Лэнгдон усмехнулся. «Точно этого не знает никто. Но ученые сходятся в одном. Под развалинами рыцари действительно обнаружили нечто. Нечто такое, что сделало их невообразимо богатыми и могущественными». Лэнгдон вкратце поведал Софи об общепринятой в ученом мире истории ордена тамплиеров. Рассказал о том, как рыцари оказались на Святой Земле во время Второго Крестового Похода, как обратились с просьбой к царю Балдуину II разрешить им защищать паломников-христиан на дорогах. Рыцари клялись и божились, что никто им не платит, что они совсем обнищали, и попросили, чтобы царь разрешил им обосноваться в конюшнях на развалинах храма. Царь разрешил, и рыцари поселились в самом сердце Святой Земли. Столь странный выбор жилища, объяснил далее Лэнгдон, оказался далеко не случайен. Рыцари были твердо убеждены, что секретные документы, которые столь рьяно искало братство, находятся где-то глубоко под развалинами, в самом священном на земле месте, избранном Господом Богом для своей обители, иными словами, в самом сердце иудаистской веры. На протяжении почти 10 лет рыцари жили на этих развалинах и тайно от посторонних глаз долбили каменную породу. София обернулась. «И они нашли, что искали?» «Да, это определенно», — ответил Лэнгдон. «Рыцари потратили 9 лет и, наконец, нашли. Забрали сокровища и отправились с ним в Европу, где их влияние тут же неизмеримо выросло. Никто точно не знал, шантажировали ли тамплиеры Ватикан, или же церковь просто пыталась купить их молчание, но факт то, что папа Иннокентий II тут же издал беспрецедентную папскую буллу, наделявшую орден тамплиеров неограниченной властью и провозгласившую их законом в себе. И орден превратился в автономную армию, вмешиваться в деяния которой не дозволялось никому, даже королям и прилатам. Получив карт-бланш от Ватикана, орден тамплиеров быстро распространил свое политическое влияние, приумножил ряды, обзавелся огромными земельными владениями в десятках стран. Рыцари начали давать щедрые кредиты разорившимся королевским семействам, требуя в ответ защиты своих интересов, и положили тем самым начало современному банковскому делу. Они неустанно приумножали свои богатства и расширяли влияние. К 1300 году в руках ордена, не без помощи Ватикана, сосредоточилось столько власти, что взошедший на престол папа Климент V решил, что этому пора положить конец. При содействии короля Франции Филиппа IV папа разработал весьма хитроумную операцию по уничтожению верхушки ордена тамплиеров и захвату их богатств, а также с целью завладения их секретными документами, с помощью которых они добились такой власти над Ватиканом. Путем искусных маневров и уловок, достойных ЦРУ, папа Климент разослал секретные военные приказы по всей Европе, причем вскрыть их надлежало одновременно и строго в один день и час, а именно в пятницу 13 октября 1307 года. На рассвете 13 октября документы были распечатаны, и их поразительное содержание предано огласке. В письме папы говорилось, будто бы ему было видение. К нему явился сам Господь Бог и предупредил, что орден тамплиеров есть не что иное, как сборище еретиков, будто бы они служат самому дьяволу, уличены в гомосексуализме, осквернении креста, содомском грехе, богохульстве и тому подобных грехах. И будто бы сам Господь просил папу Климента очистить землю от еретиков, собрать их всех и пытать до тех пор, пока не сознаются в прегрешениях против Господа. Макиавелевская операция папы прошла без сучка, без задоринки. В тот самый день, пятницу 13-го, были пойманы и пленены целые толпы рыцарей. Их безжалостно пытали, а затем сожгли на кострах, как еретиков. Эхо этой трагедии долетело до наших дней. По сию пору пятница 13-я считается несчастливым днем. «Так выходит, всех тамплиеров уничтожили?» — удивленно спросила Софи. «А мне казалось, братство тамплиеров существует до сих пор». «Существуют, но под разными названиями. Несмотря на ложные обвинения и все старания папы стереть орден с лица земли, некоторым рыцарям удалось избежать гибели, ведь во многих странах у них были верные союзники. Истинной целью папы Климента были, разумеется, документы, добытые тамплиерами, но они словно сквозь землю провалились. Они уже давно были переданы на хранение теневым покровителям тамплиеров, приорату Сиона, и секретность, окружавшая это братство, делала их недоступными для Ватикана. Когда в Ватикане немного успокоились, приорат под покровом ночи перегрузил документы из парижского тайника на корабли тамплиеров в Ля-Рошелле. И куда же они затем отправились? Лэнгдон пожал плечами. Это знают только члены братства. Секретные документы остаются предметом постоянных спекуляций и поисков по сей день. Очевидно, их перепрятывали не один раз. Если верить недавним слухам, последним их пристанищем стало Соединенное Королевство. Софи была явно разочарована. На протяжении тысячи лет, продолжил Лэнгдон, легенда о секретных документах передавалась из уст в уста. Сами эти документы, их власть над людьми и тайну, окутывающую все, что им сопутствовало, стали называть одним словом — Сангрил. Об этом написаны сотни книг, мало что вызывает у историков и других ученых такой же интерес. Сангрил? Что за слово такое? Имеет ли оно что-либо общее с французским «сан» или испанским «сангре», что означает «кровь»? Лэнгдон кивнул. Из-за этих загадочных документов пролились реки крови, однако происхождение слова тут было ни при чем. В легендах много чего говорится по этому поводу. Важно помнить одно. Приорат рьяно охраняет их и, возможно, ждет подходящего исторического момента, чтобы раскрыть правду. Какую правду? В чем она заключается? Какие такие тайны могущества и власти охраняет братство? Лэнгдон глубоко вздохнул. Сангрил — древнее слово, Софи. С годами оно превратилось в новый термин, более современный. Он сделал паузу. И когда я назову вам это новое слово, вы сразу поймете, что много знаете о нем. Практически каждый человек на земле хоть раз дослышал о Сангрил. Софи скроила скептическую гримасу. Лично я никогда не слышала. «Уверен, что слышали», — улыбнулся Лэнгдон. «Вам прекрасно известны эти два слова. Чаша Грааля».